Третье. Как снять начальника? Обычно, когда возникает недовольство начальником, пишется жалоба в вышестоящие инстанции. Приезжает комиссия, проверяет деятельность учреждения, делает замечания. Все остается на своих местах. Хочу сразу заметить, что если начальник на месте, то своей деятельностью вы только укрепите его положение. Еще раз хочу напомнить, что некомпетентность не есть основание для увольнения. Жалобы в вышестоящие инстанции обычно не проходят. Давайте подумаем, почему. Действуют законы иерархии и законы психологии. Законы иерархии связаны с родительским чувством. Мой подчиненный как бы мое дитя, и когда на него жалуются, я неосознанно становлюсь на его защиту. В соответствии с законами психологии, когда на человека нападают, я его защищаю. Вспомните треугольник судьбы. Каждая жертва находит себе избавителя. Здесь действует закон идентификации. Хотя я под машину не попал, я возмущен водителем, ибо неосознанно становлюсь на место жертвы, ведь на этом месте мог бы быть и я. Ну а если я один раз спас человека, то потом у меня к нему возникают родительские чувства. Он как бы становится ближе. Любой врач это может заметить. Очень приятно встречать человека, которого ты спас. И чем тяжелее было состояние больного, чем больше трудов было положено, чтобы вытащить его, тем психологически он становится тебе ближе. Вот почему повторные жалобы еще более неэффективны. Пытаясь снять начальника, подчиненные создают общественное мнение, сообщая о нем негативную информацию, равным с ним по должности. Но последние его защищают. Тут действует механизм идентификации. Они тоже воюют со своими подчиненными. Мало кто догадывается, что если хочешь снять своего начальника, его следует хвалить. А если уж ругать, то ругать начальника своего начальника, который чинит последнему препятствие, не дает ему прогрессивному сделать все, что тот задумал. Хвалить своего начальника – равным ему по должности. Хорошо ли идут дела в группе, плохо ли? При таком подходе ваш начальник приобретает врагов более могущественных, чем вы. Правда, если дела идут успешно, своей деятельностью по снятию начальника, вы сделаете ему хорошую рекламу. А теперь подумайте, какая реакция будет у тех, кому вы хвалите своего начальника. Вышестоящий начальник никогда не поверит вашему начальнику, что тот не организовывал кампанию в свою защиту. Равные вашему начальнику по должности будут завидовать ему, потому что его любят подчиненные. На очередном совещании кто-нибудь из них выступит и скажет, что дела в вашем подразделении идут плохо потому, что ваш начальник распустил своих подчиненных, то есть вас. Несколько месяцев планомерной работы, и вашего начальника снимут. К вам же не будет никаких претензий. Вы же его хвалили как могли. А вообще-то лучше всего не тратить время на такие дела, а заниматься собою, своим личностным и профессиональным ростом. Это растение, когда ему становится тесно, не может само перейти на другое место и зависит от садовника. Вы же можете уйти с того производства, которое мешает вашему росту, а сейчас можно создать и свое собственное. Только уходить следует тогда, когда пребывание в данной группе становится тормозом для личностного роста, а не из-за конфликтных отношений. Наоборот, если отношения конфликтны, в группе следует оставаться до тех пор, пока не станут ясны механизмы конфликта, и он не будет изжит. Если эта работа не проведена, то и на новом месте конфликты неизбежны, потому что, в принципе, законы общения везде действуют одинаково. Сценарий ваш не изменился, и в другом месте вы будете играть в той же трагедии.